Юлия Лужковская. Быстрая диета. 30 лучших способов похудеть за одну неделю. Быстро и навсегда избавьтесь от лишних килограммов с помощью самых эффективных и проверенных диет. Кто сказал, что процесс похудения должен быть мучительным? Сбросить 5 килограммов за неделю легко и вполне по силам каждой из нас. Не бойтесь, исключительно на хлеб и воду переходить не придется. Эта книга расскажет о лучших методиках популярных детокс-центров. Вы не только похудеете, но и очистите организм от шлаков, улучшите цвет лица, состояние кожи, волос и ногтей, нормализуете обмен веществ. При этом сброшенные килограммы никогда не вернутся. Полезные продукты, пятиразовое питание, простые упражнения и на весах минус 5 всего за 7 дней. Скажите лишним кило «прощайте» навсегда. Данная книга не является учебником по медицине. Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом.